Глава 11. «Кого там опять прародитель принес?» — страдальчески простонал Бат, откладывая паяльник и поправляя шнурок на стянутых в хвост дредах. «Хм! А ведь прошлый раз реально прародитель принес, в прямом смысле. Вот теперь еще за языком следить придется, чтоб желания не исполнялись. Ксан, слышишь? Долбится!» «Ну так открой!» Невозмутимый Имейчи появился на пороге кладовки, где Рыжий оборудовал мастерскую под свое хобби. «Слушь, не будь колючей ржопой с кольцом. Видишь же, оторваться не могу!» Страдальчески сморщился Кпинга, всматриваясь через лупу в хитросплетение старинных микросхем. «Ну да, безумно важная работа. Автоматический цвирк для развлечения твоих пушистых, радиоуправляемый, на колесиках, из деталей со свалки. У меня стресс, уже вторые сутки подряд. Надо же мне привести нервы в порядок». «Основу выпить ты мне запретил», — пожаловался Бат, смешно зажимая антикварный глаз часовщика между бровью и нижним веком и снова берясь за тонкий паяльник. «Ты ж знаешь, к тому же мне обещали за эту штучку неплохо заплатить, когда коты наиграются. Но открой, а? Упорный какой гость!» «Именно это внушает мне основные подозрения», — хмыкнул Эмиичи. «Настырные гости в последнее время обычно несут под мышкой проблемы». «Стукни его этой проблемой по башке», — предложил Бат. «Может, отучиться ломиться, психи?» «Угу. А если там прародитель?» «Тогда я тебя позову. Сам бери свою проблему и бей ею древнейшего, а я воздержусь». «Ржаксан». «Да мы припираемся уже минут 5. 20 раз уже бы кто-то сходил и открыл». «И вообще, прародитель не стучится. У него дурная привычка возникать прямо посреди гостиной без приглашения». «Ладно, с тебя уборка», — внезапно сорвался с места Бат, спеша к двери. «Сам за собой убирай», — размечтался. Раздалось ему в спину. Тем временем Кпинга состроил зверскую недовольную рожу и открыл дверь. Но с какой ржи вы ту... На портальной площадке было пусто. То есть, как оказалось, на уровне глаз пусто. «Мя», — раздалось откуда-то снизу, ибо опустил голову. «Это... мяу». Приветливо сказал сидящий на пороге серополосатый, здоровенный котяра с суровым лицом лесного хищника и роскошным хвостярой домашнего короля. «Мя-мя?» Он мимоходом мазнул пушистым боком по колену ошалевшего Бада и величественно вошел в прихожую и оглянулся, мол, «И чего стоишь, дверь нараспашку? Я уже тут. Как дела? Где моя постель и еда?» «Мря! Мя!» С дивана соскочили остальные представители кошачьего племени и настороженно окружили новенького, заводя мурчащий, мяукающий, шипящий кошачий диалог. «Ну и кто там?» Имичи выглянул из своей комнаты и присвистнул. «Ого! Это что за кот-переросток?» «И кто его притащил? Ты что, уже даешь наш адрес всем, кто подбирает котят по подворотням, чтобы они их к тебе тащили?» «Не даю я ничего», — возмутился наконец Кпинга, отходя от удивления. «Этот сам пришел». «Угу, телепортировался». «Сто пудов кто-то, знающий о твоем нездоровом пристрастии к приблудным хвостам, просто подкинул животное под дверь и смылся». «Хм, не знаю». «Да не... породистый он». Ба смотрел лощеного пушистого со всех сторон. «И слишком ухоженный для брошенного. Может, убежал от кого?» «Прямо к тебе?» «Адрес в сети нашел и побежал самостоятельно спасаться от лечебной кастрации», — хмыкнул Имейчи. «Я знаю не больше тебя. Открыл дверь, там кот, все!» — психанул Кпинга. «А почему наши его не бьют?» — вдруг заинтересовался Имейчи. «Это ж чужак на территории, а?» «Обнюхивают. Наверное, запах знакомый». «Или еще не поняли, что это чужак», — предположил Бат. «Мы же его пока не выгоним, да?» И Мичи вдруг прищурился, пристально вглядываясь в кота, но промолчал. Надо, конечно, объявление в сети выложить. Может, реально потерял кто. С другой стороны, тут кто угодно может сказать, что этот красавец его. Надо тщательно проверять. По своему обыкновению сразу загрузился к Пинга. К примеру, запросить голограммы или вовсе документы на кота. А потом пристроить, усмехнулся Ксан. Лимит помнишь? К Пинга тем временем присел на корточки, чтобы сравнять свой рост с котом, и медленно протянул к нему руку, чем тот не замедлил воспользоваться, начал тереться об нее ушами и громко мурлыкать. Ксан, смотри, какой ласковый. Бат моментально сделал большие жалобные глазки. Ну чем тебе еще один малыш помешает, а? Они у тебя все ласковые, пока не начнут жрать в три горла, драться, орать по ночам и драть все, что под когти попадется. Недовольно ответил Имичи. Лимит неприкосновенен. Хочешь оставить этого? Отдавай кого-то из своих. Ксан, как ты можешь говорить так, будто они какие-то машины или игрушки? Они же уже члены семьи. Ты же сам уже к ним привязался, и не отрицай. Я видел, как ты балдеешь, когда Мымрик и Выдор приходят к тебе вечером на колени помурлыкать. Ну-ну-ну-ну!» И Мичи не сводил прищуренно глаз со старательно лезущего на ручки к Баду кота и чему-то едва заметно загадочно ухмылялся. «Я тебя предупреждал, имей в виду. Слушай, от него классно пахнет». Вдруг принюхался Бат, сжимая в объятиях большой пушистый вибрирующий ком. Знакомым чем-то. «Кошачьей мочой?» Уже без энтузиазма спросил Ксан, понимая, что оторвать друга от нового животного в ближайшие сутки вряд ли сможет. Слишком уж ярко горят у Кпинги глаза. Тот всегда хотел именно такого, большого пушистого и сродословный, длиннее, чем у него самого. Только вначале на это не было денег, а потом в их квартире уже поселилось нынешнее котостадо, которое любого домашнего титулованного мурлыку довело бы до нервного тика своими уличными манерами и замашками. Да не, чем-то спиртным, что ли, коньяком. Сам себе не поверив, Бат чуть ли не носом уткнулся в кошачью морду. Уф, вроде не изо рта, от шерсти. Наверное, бедняга на телепортационной площадке измазался. «Ну, или его кто-то измазал», — прищурился Имичи. «Хочешь сказать, что тут где-то тот самый псих-пришелец ошивается?» — не совсем понял Ба. Незаметно для остальных кот в руках к Пинге настороженно замер. «Скорее, что ты его убедил в полезности котов для налаживания отношений». Раз с ящиком коньяка не вышло, он тебе зверюгу приволок в подарок. Сказал Бат пораженно, но его руки при этом только крепче вцепились в дымчато-полосатую шерсть. Ар! Вот ржа! Так нечестно! От котика же нельзя отказаться! Мрф! Облегченно выдохнул означенный котик, скосив один глаз в сторону Имичи, а второй благостно прикрыв. Ладно. Надеюсь, он не станет заваливать наш дом котами, как до этого коньяком.